Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение книги Откровения. Конец старого, пришествие нового. Господь Иисус сказал: «Се творю все новое» – Откровение 21:5. В нашей сегодняшней беседе мы увидим, как Он уничтожит то, что принадлежит старой греховной земле. Мы увидим, как Он произведет праведность на новой земле, каким Он является славным, сильным и святым Искупителем. Будем доверяться Ему всегда. Откровение 20 глава 7 по 8 стих. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морский. После окончания 1000 лет освободится сатана из бездны совершенно неизмененным 1000-летним заключением. По-прежнему он главный враг Бога и обольститель мира. Он получит разрешение вернуться на землю и совершать свой труд. Он находит народы, легко реагирующими. Он даже под праведным царствием Христа не все люди окажутся верными подданными. Все люди в 1000-летнем царстве будут слышать Евангелие и будут призываться довериться Христу как Спасителю и Господу. Народы будут реагировать, и прибегнут многие люди в тот день и будут моим народом. Захария 2 глава 11 стих. Но во многих сердцах настойчиво продолжается сопротивление. Всякий раз, когда люди в царстве явно пренебрегали его законами, они были быстро наказываемы. Ради страха наказания неверные подданные будут практиковать внешнее послушание. «По множеству силы твоей покорятся тебе враги твои». Псалом 65, 3 стих. Непокорная падшая природа этих врагов предоставит плодородную почву для дьявольских подстрекательств после 1000 лет. Находящиеся на 4 концах земли народы вдохновились идеей, чтобы создать конфедерацию для войны против Израиля. Их безумная цель поразительная, но еще поразительное число собранных в попытке уничтожить Израиля. Они уподобляются песку морскому, сравнение которое Священное Писание обозначает бесчисленное воинство. Вражеским воинствам разрешается вступить в Палестину, они даже окружат Израиль и Иерусалим. Победа кажется совершенно близкой, так что много можно достать рукой, когда снизойдет огонь с неба от Бога и пожрет их. Адамова природа падшего человечества – никогда не покорится Богу. Он испытывает ее всякими возможными системами – совестью, обетованием, законом, благодатью, гневом и праведным управлением. Тысячелетие предоставило последнее испытание. Но даже при идеальных условиях царства испорченная старая природа человека не изменится. Она должна быть уничтожена. А дьявол и прельщавший их ввержен в озеро огненное и серное. Даже Бог давно объявил гибель дьявола. Сатана знал об этом приговоре с дня своего падения. По крайней мере, продолжение тысячелетий он знал об этом. Но его ненависть к Богу и его пламенная гордость устремляли его на пути самоуничтожения. До самого конца он сатана, враг Бога и человека. Откровение 20 глава с 11 по 12 стих. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». Зрелище невыразимо серьезное. Ничего не видно, кроме праведного судьи на белом престоле, и пред ним нечестивые миллионы. Это последний суд, когда бесконечно святой Бог испытывает дела грешных людей. Как он предсказывал в Евангелии от Иоанна 5 главе с 28 по 29 стих, «Господь вызовет из гробов их всех оставшихся мертвых, воскресение осуждения». Какое безнадежное отчаяние охватит тех, которые будут судимы, когда они увидят раскрытые книги и осознают, что они должны предстать пред Богом, обнаруживающим всех их дела. Книга жизни свидетельствует, что Бог предоставил Спасителя для всех людей, и всякий человек, если бы он пожелал, мог бы иметь свое имя записанным в книге искупленных. Откровение 20 глава с 13 по 14 стих. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая». Когда Христос умер на кресте, Он лишил смерть и ад власти. Он сказал: «Я есть живый и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Откровение 1 глава 17 по 18 стих. Здесь на последнем суде видим, что смерть и ад совлекаются всей их силой. Они вынуждены освободить всех их жертвы. Они сами должны присоединиться к дьяволу в озере огненном. Последний же враг истребится смерть. 1 Коринфянам 15 глава 26 стих. Откровение 20 глава 15 стих. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Вначале Бог предупредил: «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2 глава 17 стих. Человеку, как только он стал грешником, Бог принес благую весть об Искупителе, когда он провозгласил змею: «Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Бытие 3 глава 15 стих. Верою в Спасителя человек избегает наказания за свои грехи, если он избирает остаться в стороне от Божьего пути спасения, тогда ему предстоит приговор смерти. Он остается в духовной смерти. Он предается праху физической смерти. После воскресения и суда он познает вечную смерть в озере огненном. Откровение 21 глава 1 стих. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Апостол Иоанн теперь видит новое небо и новую землю. В греческом оригинале слово «новое» означает то, что новое по качеству, как во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 17 стих, и в послании к Ефесянам, 2 глава, 15 стих. Земля будет полностью трансформирована. Она не будет иметь ни моря, ни ночи, ни смерти. Откровение 21 глава с 2 по 4 стих. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говоривший се: скиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними, и они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их, и открет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Небесный Иерусалим, город, который планирует и строит сам Бог, спустится на землю и этим покажет, что новая земля такая же святая, как и небо. Навеки Бог установит престол свой на земле. Постоянное присутствие Бога является самой восхитительной реальностью новой земли. Теперь мы понимаем высокое призвание человека и его важность в вечной программе Бога. Он будет компаньоном Бога вовеки. Неизреченные глубины и высоты блаженства находятся в обещании, что Бог будет с людьми. Бог обитателей новой земли, Бог любви, который обильно и беспрестанно изливает на них свои блага. Сам Бог устраивает этот поразительный конец. Начиная от бытия до откровения, человек отдельно от Бога неудачник. Непослушание человека причинило слезы, боль, горе и смерть, которые составляют человеческую историю. Бог истребит эту трагедию раз и навсегда. Он приобрел это освобождение для человечества великою ценою для себя посредством смерти его возлюбленного сына. Откровение 21 глава с 5 по 6 стих. «И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое», и говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истины и верны». И сказал мне, «Совершилось». Я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам от источника воды живой. Видение в Откровении в 21 и 22 главах обещают новую историю для людей Земли. Они являются нечто вроде происхождения, начала человека на его пути, на котором он будет жить в неопределенном присутствии Бога. Господь есть первый и последний, начало и конец, искупление человека. Какой прекрасный конец он приготовляет, открывая его в этих последних видениях книги Откровения. Видения будут особенным утешением верующим, которые живут в периоде тяжкого времени. Эта книга обращена особенно к ним. Сравни Откровение 1 глава 11 стих. Господь говорит им, «Побеждающий наследует все. Аминь».